62. Матерь Агни-йоги. Объединиться сознанием с учителем значит стать с ним в духе созвучным и начать звучать в его ключе. Именно в его, но не в своем, плотно обычном. Основной особенностью этого созвучия будет его необычность. Обычность, обыденность – враг йоги. Много устремленных сердец погасло под давлением обыденности. Как с нею бороться, как не поддаваться ее воздействию? Только постоянным устремлением к учителю и памятованием о нем постоянным. Это и будет предстоянием непрерываемым или бодрствованием духа. Притча о неугашаемом светильнике духа поведана людям давно. Теперь как никогда нужно это бодрствование, ибо очень темно, и тьма яро ополчилась на тех, в чьем сердце горит огонь духа.